«Прекрасно», — сказал он и тут же нахмурился. «Впрочем, к встрече со мной они придумают много новых. Во всяком случае, вонючка Данди постарается. Да и Брайан тоже». Он повел плечами. «А кто-нибудь еще, кроме полицейских, появлялся?» «Да», — она выпрямилась. «Приходил мальчишка, тот, что приносил послание от Гутмана. В контору он не входил, но полицейские оставили дверь открытой, и я заметила его в коридоре. Ты ему ничего не сказала?» «Нет, конечно. Мы же с тобой договорились. Я не подала виду, что узнала его, и вскоре он исчез». Спейд ухмыльнулся. «Тебе чертовски повезло, душа моя, что фараоны пришли раньше». «Почему?» «Потому что это опасный гаденыш. Убитого действительно звали Джакоби?» «Да». Спейд пожал ей руку и встал. «Мне пора бежать. А ты ложись спать, у тебя уже глаза слипаются». Она поднялась с дивана. «Сэм, что?» Он не дал ей договорить, закрыв рот ладонью. «В понедельник поговорим», — сказал он. «Я хочу улизнуть, пока твоя матушка не устроила мне очередную взбучку за то, что я вымазал в грязи ее чистого ягненочка». Спейд подошел к своему дому в начале первого ночи. Как только он вставил ключ в дверь парадного, за спиной раздался быстрый перестук женских каблучков. Он отпустил ключ и мгновенно повернулся. По ступеням к нему поднималась Бриджит О'Шонесси. Она не столько обняла его, сколько повисла на нем и, задыхаясь, произнесла: «О, я думала, ты никогда не придешь». По ее изможденному, осунувшемуся лицу время от времени пробегала судорога, дрожь била ее с головы до ног. Свободной рукой Спейд нащупал ключ, открыл дверь и почти внес девушку внутрь. «Ты ждала меня здесь?» — спросил он. «Да». У нее перехватило дыхание, поэтому каждое слово она произносила отдельно. «В подворотне, на той стороне». «Дойдешь сама?» — спросил он. «Или может тебя донести?» Она покачала головой. «Все в порядке. Мне только надо сесть». Они поднялись на лифте и подошли к его квартире. Она отпустила его рукав и стояла рядом, тяжело дыша и прижимая руки к груди, а он тем временем отпирал дверь. Войдя в квартиру, Спейд включил свет в прихожей. Захлопнув дверь, он снова обнял ее одной рукой и повел в гостиную. Неожиданно в гостиной зажегся свет. Девушка вскрикнула и прижалась к Спейду. В дверном проеме стоял толстяк Гутман и приветливо улыбался им. Сзади из кухни вышел мальчишка Уилмер. В его маленьких руках черные пистолеты выглядели неправдоподобно большими. Из ванной показался Кейро. И у него в руке был пистолет. Гутман сказал: «Итак, сэр, сами можете убедиться, что все в сборе. Входите, устраивайтесь поудобнее и давайте поговорим». Глава 18. Козел отпущения. Спейд, обнимая Бриджит О'Шонесси, скупо улыбнулся и сказал: «Отчего же не поговорить?» Гутман сделал три неуклюжих шага назад, освобождая проход. Его жирные складки заколыхались. Спейд и девушка вошли вместе. За ними следом мальчишка и Кейро. Кейро остановился в дверях. Мальчишка спрятал один из своих пистолетов в карман и встал почти вплотную за спиной Спейда. Спейд изловчился посмотреть через плечо на мальчишку. «Пошел вон! Меня ты обыскивать не будешь!» Мальчишка сказал: «Не дергайся! Заткни пасть!» Ноздри Спейда раздувались, но голос был спокойным. «Пошел вон! Если ты хоть пальцем дотронешься до меня, без пистолета нам уже не обойтись! Спроси своего босса, щенок, хочет ли он, чтобы меня застрелили еще до разговора!» «Оставь, Уилмер!» — сказал толстяк. Он посмотрел на Спейда со снисходительной суровостью. «Поразительное упрямство! Что ж, давайте рассаживаться!» Спейд сказал: «Я ведь говорил вам, что этот сопляк мне не нравится!» и провел Бриджит О'Шонесси к дивану. Они сели рядом.